Чем закончилась миссия в Россию? Вашингтон. Из показаний Вильяма Буллета Сенатской комиссии по иностранным делам. Буллет. Как только я приехал, полковник Хаус сообщил об этом по телефону президенту, сказав, что, по его мнению, вопрос крайне важен и что, по-видимому, представляется возможным установить мир в той части Земли, где мира еще нет, там, где ведется 23 войны. Президент заявил, что примет меня на следующий день, но не смог этого сделать из-за головной боли, а затем он заявил полковнику Хаузу, что всецело занят Германией и не может думать о России, и что русский вопрос он всецело предоставляет ему, полковнику Хаузу. Поэтому я имел дело только с полковником Хаузом, тем более, что этот последний по данному вопросу является уполномоченным и президента, и Ллойд Джорджа. Я беседовал с ним ежедневно по 2-3 раза на день, убеждая его закончить дело до 10 апреля, срок, после которого, как вы помните, это предложение теряло силу. Сенатор Нокс, вы нам сообщили, что отправились в Россию с инструкциями государственного секретаря Лансинга, с разъяснениями американской политики, полученными от полковника Хауза, и с согласия мистера Ллойд Джорджа, который одобрил вашу миссию и цели, ради которых вы были посланы. Теперь скажите нам, известно ли вам о том, что ваш отчет и предложение советского правительства были официально рассмотрены мирной конференцией? Буллет. Они никогда не были представлены на рассмотрение мирной конференции, которая, как мне известно, имела только 6 заседаний за все время своего существования. Сенатор Нокс. Не утверждал ли мистер Ллойд Джордж в речи в парламенте, что он никогда не получал предложение, с которым вы вернулись из России? Буллет. Приблизительно через неделю после того, как я собственноручно передал мистеру Ллойд Джорджу это официальное предложение в присутствии 3 других лиц, он произнес речь в английском парламенте и дал понять британскому народу, что он решительно ничего не знает о таком предложении. Это был наиболее вопиющий случай обмана общественного мнения, какой я знаю за всю свою жизнь. Сенатор Нокс. Мистер Буллет, вы сложили с себя свои обязанности в государственном департаменте и отказались от государственной службы, не так ли? Буллет. Да, сэр. Я вышел в отставку 17 мая. Вот так выглядела миссия Буллета по документам, на которые обратила мое внимание Уинтер. Сознаюсь, что воспроизвел не все документы. Мне казалось, что надо воссоздать только те, которые дают представление о самой логике событий, с чего события начались, где они достигли апогея и как завершились. Только о развитии. Может, поэтому за пределами рассказа остались наиболее эмоциональные документы. Однако и в тех свидетельствах, которые мы воспроизвели, эта история не перестала бы быть в меньшей мере шекспировской. Легкость, с которой отступились от делегации Вильсон и Ллойд Джордж, отступились грубо, даже не заботясь о том, как обставить самый акт отступничества и сделать его благовидным, поразительно. Прежде чем завершить рассказ о миссии Буллета, было бы уместно предостеречь от одного заблуждения. Может создаться впечатление, что большевикам удалось обратить молодого Буллета в свою веру, и глава миссии выступил перед теми, кто послал его, как друг новой России. Если такое впечатление создается, его надо решительно опровергнуть. Это надо сделать не потому, что Буллет занял воинственно антисоветскую позицию позже. Для такого вывода не дает оснований сам материал 19-го года и, в частности, отчет, который мы привели. Буллет шел на мир с Россией, потому что этот мир был кратчайшим путем к цели, которую ставили перед собой союзники — задушить большевиков. Нет, мы не оговорились. Буллет так и говорит — задушить. Так думал Буллет, не Стефанс. Что же касается Стефанса, то его влияние на выводы, к которым пришла комиссия, могло быть только благотворным. Несомненно, в этом документе мнение Стефанса отражено. В документе, не в позиции Буллета, тогдашней и тем более позднейшей. Буллет — карьерный дипломат, далекий идеалам России. Он возглавил миссию не потому, что это отвечало движениям его души и симпатиям к борьбе и страданиям русских. Буллит просто ставил на русскую лошадь, как в иных обстоятельствах он поставил бы на немецкую или французскую. Из расчета ставил. Это давало возможность молодому дипломату обрести положение, на завоевание которого в иных обстоятельствах потребовались бы десятилетия. Буллит и дверью хлопнул все по той же причине. Уход из Госдепартамента был ему выгоднее дальнейшего пребывания в нем. Слава о молодом дипломате, благородном и строптивом, который не хотел поступиться принципами и подал в отставку, всячески поддерживалась и самим Буллитом. Он верил, что это рано или поздно даст свои выгоды. По-своему, Буллит рассчитал верно. В 1933 году, когда Рузвельт настоял на возобновлении отношений с СССР, Буллиту был предложен пост посла в СССР. Слава давнего друга России, пострадавшего за Россию, едва ли не являлась в те годы синонимом имени Буллита. Заняв пост посла в Москве, Буллит в своей деятельности мог пойти двумя путями. Первый путь. Больше, чем когда-либо прежде, он обрел возможность подтвердить репутацию друга СССР. И действительно, сделал много доброго для улучшения отношений с советской страной. Он мог бы поступить так, если бы все эти годы дружба с СССР была бы его истинной позицией, а не линией поведения. Второй путь. Заняв столь высокий пост, каким является пост посла в СССР, Буллит впервые за последние 20 лет мог выйти из роли, в которую своеобразно вошел весной 19 года, и публично обнаружить свои истинные симпатии и антипатии. Таким образом, перед Буллитом было два пути. Он пошел вторым. По опыту 19 года он знал, что смена позиции сулит немалые выгоды, если осуществляется демонстративно. Тогда он хлопнул дверью. Хлопнул дверью и теперь. Цели как будто бы разные, однако эффект для Буллита был тот же. Остальное известно. Встав на позиции воинственного антисоветизма, Буллит стоял на них до конца. Так сложилась судьба Буллита. В итоге его первой миссии в Москву в 1919-м. И в итоге второй в 1932-м-1934-м. А как сложилась судьба Стефанса? Его поездка в Москву в 19-м и разговор с Лениным, достаточно пространный и острый, явились жестоким испытанием его взглядов на первоприроду демократии, на первосуть того, что было советской демократией. Стефанс, как известно, спросил Ленина, намерена ли революция продолжать репрессии против своих врагов. Ленин ответил вопросом на вопрос. Кого это беспокоит? Вас? Стефан сказал, что это беспокоит не только его, но и Париж. Ленин возразил, хотите ли вы сказать, что те самые люди, которые только что организовали убийство 17 миллионов человек в бессмысленной войне, теперь озабочены гибелью нескольких тысяч во время революции? Как видит читатель, разговор между Лениным и Стефансом достиг накала немалого. Со свойственной Стефансу бескомпромиссностью он говорил, не срезая углов. Ленин отвечал ему убежденно и твердо. «Если мы хотим победы революции, мы не должны ее делать в белых перчатках». Вот смысл того, что сказал тогда Стефансу Ленин. А как отозвался на это Стефанс? Об этом я и хотел поговорить с Эллой Уинтер, когда в свой последний приезд в Москву она зашла ко мне в редакцию иностранной литературы. «Вот книга, которая только что вышла в Нью-Йорке под моей редакцией», — сказала Элла Уинтер и развернула томик в глянцевом супере. «Мир Линкольна Стефанса», — так называется книга. Название точное. Книга действительно обнимает мир мыслей и надежд Стефанса о дне нынешнем и грядущем, об Америке и Европе, о войне, мире и революции, и, конечно же, о России, октябре и Ленине. «Мировое правительство» имеется в виду Антанта, Сава Дангулов, «может свергнуть Ленина и отбросить его назад в русские горы», читала Элла Уинтер, «но нельзя вырвать мечты, вызванные им в сознании людей». И вот что Стефанс говорил о Советской России и ее правительстве.